Глава 11. Месяц спустя Констанс огорошила меня новостью. Я решила усыновить Пита. Надеюсь, ты не будешь возражать? Мы с ней остались наедине. Остальные фрейлины уже разошлись, а Ханна, с которой мы любили позаседать втроём, сейчас много времени проводила с отцом. Я была счастлива, что она все же дала ему шанс, потому что мужчина действительно очень сильно любил ее мать. Я чувствовала искренность и ложь с каждым днем все сильнее. То ли развивающийся во мне драконёнок наделил меня таким даром, то ли вся эта история с Вальденом. По поводу него к нам вскоре ожидалась делегация из Равана, которую его брат возглавлял лично. Вальдена должны были передать ему в знак расположения, поскольку все интриги тот навертел за его спиной. К счастью, перед всеми новыми встречами у меня было время выдохнуть и побыть с мужем и со своими подругами. И с малышом, конечно же. Этот бойкий драконёнок начал пихаться, а я начала с ним разговаривать. Я рассказывала ему о том, в каком красивом и волшебном месте ему предстоит появиться на свет, как его ждут мама и папа. В ответ он начинал толкаться сильнее, и у меня слезы наворачивались на глаза. Я не была его матерью в миг, когда он был зачат, но я стала ею сейчас, и в самое ближайшее время, через несколько месяцев, я смогу подержать на руках свое маленькое чудо, впервые его поцеловать. Никогда бы не подумала, но сейчас я была настолько погружена в эти чувства, что вопрос Констанс поставил меня в тупик. Хотя, скорее, даже не вопрос, а то, что за ним последовало. С чего бы мне возражать? Изумилась я. «Я буду счастлива, если Пит обретет дом и такую маму, как ты». Констанс улыбнулась. «Не знаю. Возможно, это просто мои сомнения. Я смотрела на них, они с ветром практически не расстаются, когда есть такая возможность. Разница в возрасте, у них всего 2 года, и я подумала, что сама судьба благоволит к тому, чтобы они стали братьями. Но потом я подумала, справлюсь ли. Питу нужно очень много любви. Нам всем нужно очень много любви. Я накрыла ее руку своей. И если кто и сможет справиться с этим мальчишкой, так это ты. У тебя боевой характер. Ты сможешь поставить его на место, когда он будет зарываться. И большое сердце. Оно согреет его, когда это будет необходимо. А в глазах Констанс мелькнуло что-то похожее на слезы, но это что-то быстро пропало. «Никогда не представляла тебя сомневающейся в чем-то, призналась я. «Я тебя тоже иномерянкой не представляла, знаешь ли», — фыркнула она, мигом возвращаясь к привычному образу. Меня ее слова совершенно не зацепили. Я знала, что она говорит это по-дружески. Констанс и Ханна были единственными из женщин, кто не смотрел на меня так, будто я вот-вот напрыгну на них и откушу голову. Генералу и военным драконам было достаточно слова Натаниэля и того, что они сами видели в морском бою. Остальные восприняли меня как опасную диковинку. Когда он рассказал при дворе всю правду о том, что случилось, и я при этом стояла и держала его за руку, это вызвало самую неоднозначную реакцию. Нет, его словам доверяли, и никто не посмел бы посмотреть на меня косо. Но смотрели примерно как земляне — смотрели бы на открыто высадившихся инопланетян. Некоторые обходили издалека и по стеночке. Даже Беркинсон слегка диковал. Недавно он принес мне документы по курорту, а я слишком резко к нему шагнула. Дворецкий уронил бумаги и чуть не схлопотал сердечный приступ, после чего долго извинялся, а потом быстро убежал. Хотя я всем рассказала уже сама, что в моем мире нет никакой магии, они все равно опасались. Не представляю только, чего. Что я запрыгну в их тело, как попала в Альви. Но я при всем желании не представляла, как такой трюк повторить, да и не собиралась. Я собиралась прожить отведенную мне жизнь с мужем и нашим драконёнком, использовать этот второй шанс на полную, наслаждаться каждой минутой, каждым мгновением, любить, как никогда раньше. Такое сложно представить, согласна. Но я рада, что мы с тобой встретились, Аглая. Что жизнь подарила мне такую подругу, как ты. Теперь уже Констанс накрыла мою руку своей. Знаешь, Когда я увидела тебя впервые, я подумала, что с такой императрицей я точно могла бы подружиться». «А я-то как рада!» — рассмеялась я. «И особенно тому, что твои мысли оказались пророческими». Мы еще немного поболтали, а потом, когда весенние сумерки сгустились до ночной синевы, Констанс поднялась. «Ладно, пойду разводить своих хулиганов. Им уже пора спать, а завтра утром, когда проводим Пита в приют, перед завтраком поговорю с ним и уже после с директрисой. Надеюсь, он не откажется». «Пит?» — фыркнула я. «Да он влюблен в тебя, целыми днями тебе в рот заглядывает. Я никогда не видела, чтобы он столько слушал кого-то из взрослых или чтобы вообще кого-то так слушался». «Чистая правда. Стоило Маркизе что-то сказать или попросить, как Пит становился шелковым. Так что, думаю, они нашли друг друга. Не говоря уже о том, как сдружились с ветром. Поэтому за них тоже оставалось только порадоваться. В последнее время, к счастью, поводов для радости было море. Курорт развивался, возводились крытые термы, благоустраивалась зона отдыха между открытыми бассейнами. В следующем году зимой мы планировали на озере каток, поэтому территория вокруг озера тоже благоустраивалась. С минимальным вмешательством в природу и большим уважением к лавуалю. Земные делали все аккуратно, а учитывая, что они слышали землю и как они ее чувствовали, за экологию и экологичность я была спокойна. Как и за Яшеньку. Он часто ползал по горам и пыхтел, очень любил, когда я запускала в него искорки, и драконёнку это тоже нравилось. Он начинал пихаться активнее, когда Яков подступал ближе ко мне и касался моего живота мягким туманным щупальцем. Словом, я впервые за долгое время была полностью и безоговорочно счастлива. Поэтому, заглядывая в кабинет мужа, я улыбалась. «Ты не собираешься спать?» — поинтересовалась я у Натаниэля, который сидел, обложившись бумагами. Он готовился ко встрече с раванцами и постоянно совещался с советниками и генералами. «Только спать? Так ты мужа не завлечешь, шальная императрица». Я совершенно неаристократично расхохоталась, подтверждая свое прозвище, которое ко мне прилипло, я как-то сказала его при Натаниэле, и с тех пор все. «Вообще-то это песня из моего мира», — объяснила ему я, и даже попыталась напеть, но муж только сгреб меня в охапку и заявил: «Никаких офицеров с бирюзовыми взглядами». Ты только моя шальная императрица. Так что я официально превратилась в его шальную императрицу. Но, если честно, возражать не сильно-то и хотелось. Мы с Натаниэлем прошли огонь и воду, буквально. Я знала, что на этого мужчину я могу положиться, как на самое себя, и точно так же знала, что если ему потребуется поддержка, он может рассчитывать на меня во всем. Он тоже это знал. Мы стали партнерами не только в делах, но и в любви. Теперь я больше не боялась ни думать, ни признаваться в этом себе. Осталось разве что признаться в этом ему, но я медлила. Наверное, потому что боялась, что не услышу ответ. Точнее, услышу, но он мне не понравится. То есть я знала, что Натаниэль меня ценит безмерно, но любит ли? Такие мужчины, как он, привыкли мыслить другими категориями. Да что там, я сама раньше мыслила другими категориями. Как я докатилась до такого, читая до любви и романтики, не представляю, но факт оставался фактом. Я влюбилась. И боялась, что Натаниэль сможет подарить мне весь мир, кроме ответного чувства. «О чем задумалась?» — перебил мои мысли супруг, поднимаясь из-за стола, приближаясь и притягивая меня к себе. «Да так, ни о чем. Ни о чем настолько, что я не услышал ничего саркастичного по поводу «только спать». «У меня выходной», — отмахнулась я, — «от сарказма и ото всего». «Небывалый случай», — весело произнес Натаниэль. «Да, цени. А еще я пришла к тебе сама и не напугала никого по дороге. Для меня это достижение». «Кстати, об этом. Дракон развернул меня к столу, а сам оказался у меня за спиной». Мы с советниками тут кое-что обсуждали. Про Раван? И про Раван тоже, но не только. Люди очень остро отреагировали на то, что ты иномерянка, потому что наш мир закрыт. Натаниэль коснулся губами моей шеи, запуская по коже табун огненных драконистых мурашек. Мы не путешествовали сами и не позволяли другим приходить к нам, чтобы сохранить нашу культуру нетронутой. Но ты доказала, что иногда полезно взглянуть на все под другим углом. Словом, мы приняли решение в этом году открыть мир. По крайней мере, на землях Вейсмейстрии. «А остальные?» — спросила я. Мне все еще не верилось, что он это сказал. Честное слово, я понятия не имела, что однажды смогу снова оказаться на земле, пройтись по местам, в которых я выросла. Но сейчас важно было даже не столько это, сколько то, что Натаниэль сделал это для меня. Мне не важны были остальные, я выдала это от шока, но дракон все-таки ответил. Остальные либо присоединятся, либо воспротивятся. Но Вейсмейстрия станет первой, кто с радостью примет иномирян и откроет для них двери. Вместо ответа я развернулась в руках мужа, порывисто его обняла и прижалась губами к его губам. Может быть, и шут с ней, с этой любовью. Зачем мне какие-то признания, если есть действия? Ведь в итоге только действия все и решают. Ладони Натаниэля мягко легли на мою спину, потом спустились чуть ниже, и драконистые мурашки погоняли бабочек в животе. Драконёнок обиженно пнулся, напоминая о том, что он вообще-то тут слегка между нами зажат. Муж тут же чуть подался назад, а потом опустился вниз и коснулся губами моего живота. «Привет, сынок, как ты там?» На этом меня и вынесло окончательно. Я поняла, что если не скажу это сейчас, меня разорвет от диких оглаек, поэтому запустила пальцы в волосы мужа и прошептала: «Я люблю тебя».